Глава 4. Вера открыла глаза. Солнце уже близилось к закату. Все лежали, забывшись сном. Совсем юные девчата. Господи, кто из них доживет до следующего вечера? Она разбудила их, и скоро маленький отряд продолжил путь. Когда начало смеркаться, они вышли к ржаному полю. На дальнем краю виднелись стога, а за ними деревенька с одной улочкой и домов на 5, да церковь с примыкающим к ней большим сараем. Добравшись до ближайшего к домам стога, Вера попыталась в бинокль разглядеть деревеньку. Несмотря на сумерки, света в окнах не было. Лиза пристроилась рядом. «Ну-ка, дай мне!» Она взяла бинокль и тоже стала рассматривать домики. «Скотины не видно. Кажись, никого». Вера сняла рюкзак, достала наган и обернулась к остальным. «Надо выяснить наверняка. Тимофей, бери ружье. Хоть не стреляет, а вид имеет. Ты и Лиза пойдете со мной. Остальные ждите тут. Если все в порядке, мигну фонариком 2 раза, тогда подойдете. Все, выступаем». Она, Лиза и Тимофей, пригнувшись, двинулись в сторону домов. Остальные девушки залегли у стога, наблюдая за своими разведчиками. Те прокрались вдоль изгороди к ближайшему дому. Вера кивнула Лизе и Тимофею на избу, а сама двинулась к церкви. Красноармеец приоткрыл форточку, и они услышали жужжание мух. Парень поморщился. «Тут явно мертвяк!» Лиза обошла дом, заглянула в сени, потом осторожно в горницу. Жужжание мух усилилось. Прихватив стоящий у печи ухват и чиркнув зажигалкой, она сделала несколько шагов вперед. Жужжание усилилось. Лиза приподняла ткань, отделявшую лежанку от комнаты ухватом, и вскрикнула от ужаса. С печи на нее смотрело мумифицированное бородатое лицо человека. На крик в комнату вбежал Тимофей. «Ты чего орешь?» Лиза указала ухватом на труп. Тимофей взял у нее зажигалку и поднес ближе. «Уж по запаху понятно, что тут мертвяк. Похоже, поп». Вера тем временем дошла до сарая, пристроенного к церкви. Под ногами что-то звякнуло. На земле среди соломы оказались старые подковы. Она оглянулась на стены. Они были уставлены вилами и косами. Судя по всему, это была кузня. Чуть дальше от входа в сарай, за горном, стоял видавший виды верстак. Над ним расположился инструмент. Вера не без удовлетворения отметила, что помимо молотков и щипцов, там висела пила. Девушка сделала несколько шагов в темную глубь кузни. Внезапно на нее с шумом выпорхнула птица. От неожиданности Вера упала на землю. Поднимаясь, она нащупала коромысло и вышла обратно к воротам сарая. К ней уже шли Лиза и Тимофей. Осмотрели все дома. Пусто. Только в одном мертвый поп. Лиза обнюхала себя. «Черт! Я до сих пор мертвечиной воняю!» «Я тут немного крупы нашел. Вот еще котелок прихватил. Может, отварим?» — предложил Тимофей. «Отварим!» Вера достала фонарик и мигнула им 2 раза. Через пару минут к сараю подтянулись остальные девушки. Вера отправила Таню на колокольню следить за дорогой. Тимофею приказала отпилить ствол винтовки. Потом подошла к верстаку, рассматривая разбросанные вокруг пластины отрессоры. Нашла пару поменьше и приладила к центру коромысла, обмотав остатками найденной изоленты. «И что это будет?» – поинтересовалась Лиза. «Лук», – ответила Вера. Девушка уперла один конец коромысла в землю и примотала найденную бичеву в качестве тетивы. Выйдя за ворота, она направилась к поросли тальника и срезала наиболее прямые побеги. Затем достала несколько остроконечных патронов от винтовки и, отсоединив ножом гильзы, приладила их к тростинкам. Получились подобие стрел. Когда часы показали полночь, девушки развели в горне огонь. В котелок отправилось содержимое 2 банок тушенки и найденная крупа. Получилось подобие мясной каши. Но для них, не евших почти 30 суток, она показалась вкуснее любого деликатеса. После ужина все улеглись греться вокруг огня. Вера протянула Лизе котелок с остатками каши и кивнула на колокольню. «Иди, отнеси Тане». Та полезла наверх, а Тимофей, чертыхаясь, принялся допиливать ствол винтовки. «Это пила по дереву, а тут металл!» – ворчал он. Рита протянула ему банку из-под тушенки. «Может, салом смазать?» Конвоир зло глянул на нее и продолжил пилить. «Нехорошее место. Дом непогребенного покойника рядом», – заключила Нана, озираясь. «Можешь пойти и похоронить его», – съязвила вернувшаяся с колокольни Лиза. «Мы ж не в его доме», – возразила цыганке Вера. «Все равно. бродит его душа непрекаянная, — не унималась Нана. «Завязывай свои цыганские бредни на ночь рассказывать», — оборвала ее Лиза. «Я выспаться хочу». «Скоро один из нас умрет. Вот увидите». «Хватит людей стращать. Тащите жребий, кто следующий в караул встанет», — скомандовала Вера. Девушки вытащили из ее руки спички, короткая досталась Нане. «Я так и знала», — угрюмо прошептала та. «Так чего тянула? Надо было сразу наверх лезть», — поддела ее Лиза. Нана полезла было наверх, но ее удержала Вера. «Смотри в оба. Главное, не усни. Разбудишь меня в 4, я тебя сменю. Да, и если кого увидишь, не кричи, а дай знак». «Какой знак?» «Пусть наседкой прокудахчет», — предложила Лиза и прокудахтала. Вышло очень похоже, и девушки заулыбались. «Я так не умею», — возразила Нана. «Тогда скинь сверху что-нибудь вниз», — нашлась Вера. «Что скинуть?» Вера подняла подкову и протянула цыганке. Та взяла и глянула на Лизу. «Надеюсь, не промахнусь». «Только попади», — пообещала Лиза. «Я из тебя всю твою цыганскую душу вытрясу». «Если проснешься», — отрезала Нана и полезла на колокольню. В этот момент звякнул кусок упавшего металла. Это Тимофей, наконец, отпилил ствол винтовки. «Все, ложитесь спать», — приказала Вера и, накрывшись шинелью, провалилась в сон. Было уже светло, когда Лиза растолкала ее. Вера открыла глаза. Лиза прижала палец к губам и, показав на двор, прошептала. «Немцы!» У колодца набирал воду один из вчерашних разведчиков. Второй откручивал крышку радиатора у мотоцикла. Вера посмотрела на колокольню. «Заснула она там, что ли?» «Нет ее там. Сбежала. И 4 банки консервов увела. Хоть бинокль оставила». Лиза протянула бинокль Вере, та в ответ отдала ей пистолет. «Держи. Прикроешь, если что. Буди остальных. Пусть прячутся в сарае в стогу». Вера отползла к верстаку, осторожно взяла оставленные там лук и стрелы. Лиза одну за одной будила подруг. К Вере подполз Тимофей с обрезом. «Эх, говорил же, надо было их вчера окончить». «Нельзя было. Переполошили бы остальных и выслали бы тогда к нам роту на прочес». Вера выглянула из-за верстака и внимательно осмотрела стены сарая. «В торце доски неплотно прибиты. Выбирайся и обойди с другой стороны. Как с первым разберусь, не упусти второго. Стреляй только в крайнем случае. Давай!» Тимофей отполз, а Лиза заняла его место за верстаком. «Куда он?» «Куда надо?» «Как кивну, прокудахчешь». «Чего?» «Ну, как вчера, курицей. Привлечь их надо». Когда первый немец, набрав воды, поднес ведро к товарищу, из сарая донеслось кудахтанье. Оба обернулись. «Слышал? Похоже, у мертвого попа остались куры. Пойду поймаю одну, хоть бульон выпьем. От этого сухого пайка у меня сплошные запоры». Первый немец направился к дверям сарая. Лизе было видно, как он приближался. Рослый, веснушчатый парень с рыжеватыми волосами, выбивающимися из-под пилотки. Вера, спрятавшись за правой створкой ворот, натянула лук. Немец вошел в сарай. «Ну, где ты, глупая птица?» Вера кивнула из-за створки ворот Лизе, та снова прокудахтала. Солдат, положив автомат, пошел на звук, смешно растопырив руки. Зайдя за верстак, он наткнулся на сидящую там Лизу и замер в удивлении. Она ему улыбнулась. «Вера, чего ты там ждешь?» На лице немца тоже мелькнула неуверенная улыбка. «Ты не волнуйся, девочка, я сейчас...» Пятясь назад, Рыжий начал шарить рукой по верстаку в надежде найти оставленный там автомат. Лиза не выдержала и выхватила наган. «Да черт тебя дери, Вера!» Но тут воздух рассек звук летящей стрелы. Раздался короткий вскрик, немец дернулся и свалился у верстака. Лиза выдохнула, но раненый кряхтя перевернулся на бок. Его побагровевшее лицо оказалось совсем рядом. Изо рта пузырилась кровь. Он пучил глаза и пытался рукой дотянуться до ее горла. Лиза бросила наган, вытащила из сапога штык и, закрыв глаза, несколько раз ударила немца в шею. Оставшийся у мотоцикла ефрейтор залил в радиатор воды, завернул крышку и вытирал руки тряпкой, когда услышал кряхтение из сарая. «Ну что, поймал?» Он направился к воротам. Лиза оттащила труп за левую створку ворот и замерла, сжимая штык. Второй немец, увидев оставленный автомат товарища на верстаке, позвал его. «Ганс!» Его взгляд упал на кровавый след на полу. Ефрейтор дернул створку ворот и увидел труп Рыжего и застывшую Лизу. Она бросилась за верстак. Немец передернул затвор автомата и дал очередь. Сарай наполнился дымом. Ефрейтор сделал шаг назад, но, охнув, сел на землю. Тимофей, зашедший ему за спину, ткнул его вилами. Вера оглянулась на сток в глубине сарая и окликнула подруг. «Все живы?» «Таню зацепило!» — раздался голос Кати. «Сильно?» «В руку!» Таня постановала, кривясь от боли. Они усадили раненую на верстак. Вера разрезала окровавленный рукав. «Терпи, милая. Лиза, принеси воды. Тима, оттащи немца в кусты. У одного я видела планшет. Там должна быть карта. Возьмешь себе. Оружие и патроны не забудь. Рита, бегом обратно на колокольню. Если покажутся немцы, сразу дай знать». Она смотрела плечо и руку Тани, которую била дрожь. Прошла на вылет, но задела кость. «Как доберемся до места, нужно будет оперировать. Пока походишь так». И Вера туго перевязала Тане предплечье, наложив шину из куска деревяшки. «Машина!» — крикнула сверху Рита. «Все-таки услышали!» — в досаде дернула головой Вера. «Одна?» «Вроде одна». «А, нет! Вон и вторая идет!» «Черт, этого я и боялась!» Вера подошла к воротам и выглянула из сарая. С дороги в сторону деревни сворачивали два грузовых «Опеля». «Ну что, дадим бой?» — встала рядом Лиза. «С ума сошла? В каждый минимум человек 20. Дай-ка мне автомат. Уводи всех к северу. Выйдите к реке, потом вдоль нее к мосту. А ты? Я их отвлеку». «В одиночку?» «Некогда болтать», — Вера кивнула на пролесок. «Уйду через болото. Туда они не сунутся. А вы часа два выиграете. Если быстрым шагом, это 7 км. Она посмотрела вверх и крикнула Рите. «Спускайся!» К ним подбежал Тимофей. «Спрятал трупы в кусты. На обратном пути заглянул в колодец. Потом расскажешь, уходить надо!» Оборвала его Лиза. «Так я про то и говорю. Отец мой, он колодцы копал. Судя по всему, этот колодец с 2 дренажами. Верхний на осень и весну, а нижний на лето». «Ты о чем вообще?» Тимофей схватил прутик и принялся выводить на земле. «В верхнем дренаже можно спрятаться. Он продольный и не заполнен водой. Там точно не найдут». Рита уже спускалась с колокольни. Вера взяла у нее бинокль и навела на дорогу. Гитлеровцы растянулись в цепь и двинулись к деревне. «Будут здесь через 7 минут. Успеете спрятаться. Я их перехвачу у стога», — подытожила Вера. «Встретимся у моста завтра к вечеру. Все, прячьтесь. Лиза, за старшую». Вера окинула взглядом подруг и скорым шагом направилась к ближайшему стогу. Позади раздались голоса девушек. «А как мы туда залезем?» «По веревке? Вон, к ведру привязано же». «А обратно как, если немцы ведро поднимут?» «Подсадим на руках самую легкую, а она сбросит ведро. Там невысоко».